явлю силу и заботу мою на преодоление жизни тобою. Ошибочно думать, что будешь оставлен или был. Именно самая трудность испытаний свидетельствует о знаках заботы. Непригодных не испытуем. Дорогой клинок куется особенно тщательно. Клинок духа хочу закалить так, чтобы жизнь не оставляла зазубрин. Непроста задача вооружить дух на все случаи жизни. Из пройденного трудного испытания следует извлечь, подобно пчеле из цветка, весь опыт, который оно принесло. Главное значение его – познание человека. Беспорядочно мышление людское, неуравновешен астрал, велика склонность к пожиранию чужой жизненной силы. Разница потенциалов психических энергий столь значительна, что размагничивания нельзя было избежать. Потому нужна была особая сторожкость и самозащита. Стать в зависимость от подобного окружения значит подвергнуть себя опасности расхищения ценной энергии. Надо уметь защищаться. Замкнутость и умолчание о чувствах и мыслях своих будет надежной защитой. Молчание – щит, очень прочный. Вывод. Принимать какое-либо решение, опираясь на советы друзей, невозможно. Надо все самому и смотреть, и решать, не полагаясь ни на кого. Слишком уж велика плата за чужие заботы.